Местность была влажной от Невы, текшей здесь свободно и лениво, без гранитных ограждений и от широкого болотистого пространства, за которым виднелись трубы фабрики. Ближе к ней находились фабричные казармы, большие однообразные пятиэтажные дома, до отказа набитые фабричным людом. Между домами и казармами встречались особняки фабрикантов, окруженные высокими заборами с прочными воротами, впрочем, всегда распахнутыми. Чаще попадались кабаки и трактиры, и редкий работяга доходил до дома, не заглянув туда за водочкой или за парой чаю. Улица на фабричной окраине была дурно вымощена. Тут не мечтали о знаменитой торцовой мостовой центре, довольствовались гнилыми досками, обозначавшими тротуары. Проезжая часть весной и осенью тонула в грязи, а летом в облаках густой пыли. Но молодые пропагандисты питали нежные чувства к нищей окраине. Здесь они впервые в жизни занялись важнейшими и нужнейшими, так были уверены, для России делами. Опасность ходила за ними по пятам, они убегали от нее. Я помню дом за Невскую заставой. Там жили бедность, дружба и любовь. Нужда друзьям казалась забавой, и часто кровь их грела вместо дров. Эту песню пели они, закутавшись в пледы и одеяло, сидя кто на кровати, кто вокруг простого некрашенного стола, полдюжины разбитых стульев и карта России на стене. В спальне продавленная кровать под ветхим покрывалом и зеркало на стене, иногда украшенное бумажной розой. Дощатые стены с оборванными обоями, грубый, некрашенный, шаткий пол. На кухне 2-3 глиняных горшка на большой русской печи, топор на полу, охапка дров возле печи, самовар, ведро для воды. Такая жизнь была куда как далека, не то что от роскоши, но и простой обеспеченности семей, из которых вышло большинство их, и семей священников, чиновников, средней руки помещиков. Обедали редко, чаще селедка, кислая капуста, редька, студень да хлеб, иногда яичница, макароны, но чай непременно по 3-4 раза на дню, ни вина, ни водки не пили. Рабочие приходили по вечерам. Их учили тому, что успели узнать сами, а знания эти были не слишком велики. В свидетельстве об окончании гимназии Александра Михайлова, одного из вождей земли и воли, значилось: «Закон Божий 3, русский язык и словесность 3, математика 3, физика и математическая география 3, история 3, география 3, немецкий язык 3, французский язык 3». Впрочем, и знания троечников чего-то стоили. Пересказывали учебники математики и физики, иногда показывали опыты. Правду говоря, желающих учиться после трудного 10-12-часового дня было немного. Тогда сами шли в казармы. Обстановка там была одинаковая во всех 5 этажах. Общая зала, обставленная дощатыми лежаками, на которых вместо матраца были навалены мешки да тряпки. В каждой казарме помещалось около 100 человек. По вечерам было почти темно, чадили огарки свечей, воздух был тяжел. Плакали малые дети, мужская брань и женские вопли доносились с разных сторон. Девушек в казармы не допускали, шли молодые люди. Не обращая внимания на косые взгляды, на насмешки, а то и на угрозы позвать сторожа, начинали говорить: «Ложь и несправедливость царствуют в мире». Ближние примолкали и придвигались к агитатору. «Такой порядок вещей окончится лишь тогда, когда народ будет достаточно образован и сможет сам управлять собою. Мы хотим лишь помочь такому преобразованию». Начинали всегда с этого. Зная, что рабочие тянутся к знаниям, хотят учиться, удивляясь лишь, что учат даром. Так набирался кружок, человек 8-10 постоянных учеников, да еще кто-то приходил от раза к разу. Они по вечерам шагали в неприметный домик, такой же, как и рядом стоящие неказистые развалюхи, но и имевшие необыкновенных постояльцев. В углу комнаты бросали верхнее платье, садились вокруг стола, на стульях, ящиках, поленьях. Комнату освещали 2 керосиновые лампы. Начало было простым. География и арифметика. Учились чтению и письму. Какие же старательные встречались ученики!